У всего на свете есть причина. И грустные мысли, роившиеся в голове цензора, не исключение. Во всем была виновата тоска по любимой работе. Он как мог пытался это отрицать, но невозможно было не признать. С переходом на новую должность его состояние здорово ухудшилось. Западное крыло было только что сдано в эксплуатацию. Со столов и кресел еще даже не успели снять полиэтиленовую пленку. Полы были застелены толстым слоем ковролина, отчего звук шагов был совсем не слышен. Между столами были выстроены перегородки из гипсокартона и алюминия. На каждом столе стояли новенькие компьютеры. Деятельность отдела референтуры в основном была сосредоточена на ведении офисной переписки с иностранными партнерами. Стоило ли говорить, что такая работа гарантировала сотруднику огромное количество свободного времени? Увы, потратить его на чтение цензору не удавалось. Его постоянно отвлекали то по одному поводу, то по другому. Принимая во внимание открывшиеся у него незаурядные способности к сочинению официальных писем, можно с уверенностью предположить, что в дальнейшем он смог бы выделять себе время для любимого занятия. Однако, когда новые коллеги недвусмысленно намекнули ему, что у них так не принято, цензор понял, что от излюбленной привычки придется все же воздержаться, и вместо этого решил зафиксировать в дневнике все заметки и наблюдения, собранные им за последнее время. Новая работа поглотила цензора целиком и полностью. Ему стало казаться, что еще немного, и из читателя он переквалифицируется в писателя. Одеревенелые канцеляризмы со всех сторон, окружавшие цензора, постепенно начали проникать в его повседневную речь. Дошло до того, что порой он мог невольно сказать о себе «мы» вместо «я». «Многоуважаемая мама», — обращался он к матери, — «имеем честь уведомить вас о назревшей к настоящему моменту острой необходимости незамедлительно организовать условия для вечернего приема пищи. Искренне надеемся на скорейшее решение данного вопроса». Через некоторое время мать цензора окончательно убедилась в том, что душевное состояние ее сына оставляет желать лучшего, и предложила ему подать заявление на более или менее продолжительный отпуск. Пожалуй, ему и вправду не помешало бы прислушаться к ее словам. Цензор настолько глубоко погрузился в сочинение высокопарных, но при этом начисто лишенных каких-либо эмоций текстов, что на этой почве у него стали случаться длительные приступы мигрени, во время которых голова буквально раскалывалась от лба до макушки. Многократные обследования показали, что приступы не были следствием какого-либо органического расстройства. Единственным, что могло хоть как-то облегчить его положение, были транквилизаторы и болеутоляющие. Однако цензор наотрез отказался их принимать. Рецепты, которые ему выписывал врач, один за другим отправлялись в мусорную корзину. В своем дневнике он оставил об этом решении такую запись: «Человек предпочитает жить в своих фантазиях, лишь бы не сталкиваться с реальным миром». Матери он объяснил причину отказа от обезболивающих куда менее патетическим тоном. «Из-за этих лекарств я весь день хожу какой-то вялый и потерянный, постоянно хочу спать и не могу толком ничем заниматься. Так недалеко и до депрессии». Цензор был глубоко убежден, что раз слова, вернее сказать, их отсутствие, были причиной его болезни, именно слова должны стать для него лекарством. В голове у него давно зрела идея написать повесть. Сюжеты, порожденные снами, вполне были способны создать таинственную, подлинно сюрреалистическую атмосферу. Цензора по праву можно было считать кладезью метких слов и выражений и неисчерпаемым источником знаний. Несомненно, все эти качества могли бы воплотиться в достойной книге. Однако он хорошо понимал, что для создания по-настоящему великого произведения нужно обладать чем-то большим. Он решил проштудировать книги по писательскому мастерству, те самые, которые способны окончательно лишить веры в собственные силы как совсем начинающих литераторов, так и тех, кто уже сделал первые шаги на этом поприще. Каждый вечер, едва голова цензора касалась подушки, он пускался в размышления о том, каким должен стать пролог будущей книги. Он искал, как подступиться к работе, пытался нащупать отправную точку повествования. Перед глазами у него всплывали картины из детства, прежде забытые воспоминания, крепко засевшие в памяти отрывки из прочитанных книг и давно прожитые события. Но все это было не то. «Интересно, как вообще писатели решают эту проблему?» — подумал он однажды про себя. «Пойду-ка посмотрю заодно и поищу вдохновение». Вскочив с кровати, цензор схватил с полки пару-тройку любимых романов и наскоро перечитал несколько первых страниц в каждом. Один из них начинался так. «Злодей, убивший главного героя, бросает тело в колодец. Жена и дети несчастного ищут его целых 4 дня, пока, наконец, не находят на дне колодца его труп с пробитой головой». А вот другой, в котором переплетаются 2 сцены, в то время как жители убогой деревеньки молятся о дожде, некий человек, отправившийся за водой, замечает на дне колодца чей-то окоченевший труп, а спустившись, обнаруживает тело юной девушки. Чтобы воскресить в памяти сюжеты любимых книг, цензору было достаточно 2 минут и нескольких страниц. Однако волшебство повествования затягивало его с такой мощью, что ему приходилось насильно отрывать себя от одной книги, чтобы перейти к следующей. Третий роман, попавший ему в руки, начинался с того, что перед глазами читателя представала металлическая табличка с названием некоего государственного учреждения, в котором хранились личные данные всех граждан страны, в том числе умерших. Это описание натолкнуло цензора на мысль, что его давно привлекал образ огромных окон управления, закованных прутьями железных решеток. Наконец он нашел то, что искал. Да, именно отсюда начнется его история. Окно, железные решетки, ослепительно яркое солнце, клонившееся к закату, и высокая зеленая пальма. Оставалось лишь перенести эту сцену на бумагу. Цензор сидел за рабочим компьютером и уже несколько часов неотрывно смотрел в пустой экран. Со стороны могло показаться, будто он собирается с мыслями, чтобы создать очередное поздравление или благодарность. Напишет предложение — сотрет. Напишет — сотрет. И так по кругу. В этой бесконечной череде однообразных действий прошла вся его рабочая неделя. Вообще говоря, цензор был прекрасным рассказчиком, даже блестящим. Он обладал поистине уникальным талантом выстроить повествование так, чтобы сама атмосфера провоцировала его до дна опорожнять безграничные резервуары собственной фантазии. Однажды, когда цензор еще учился в средней школе, он зачем-то наврал одному школьному приятелю, будто бы у него есть младший брат. Кучерявый парнишка, ростом ниже среднего, круглолицый, светлокожий, искатель приключений и головная боль родителей. По сценарию с этим самым братом вечно случались удивительные истории. К примеру, как-то раз, проходя мимо стройки, братишка заметил ведро, с помощью которого рабочие поднимали цемент на верхние этажи. Не теряя ни минуты, он тут же сел в ведро, дождался, пока его начнут поднимать, и так добрался до самого верхнего этажа строящегося дома. Еще маленький смельчак совсем не боялся гулять по заброшенным домам и территориям и мог одним ударом кулака расправиться с напавшей на него злой собакой. А однажды, поздним вечером, он просто взял и ушел из дома, не сказав никому ни слова. Домашние искали его до самого утра. Обезумевшая от горя мать уже была готова смириться с потерей, как вдруг беглец нашелся. Оказалось, что все это время он мирно спал у своего друга, жившего по соседству. Сочиняя эти истории, цензор будто бы сам проживал их внутри себя, так что слушателю не оставалось ни единого шанса усомниться в правдивости этих россказней. Настолько они были складные и правдоподобные. Эти рассказы произвели на приятеля цензора такое большое впечатление, что в какой-то момент он даже стал просить познакомить его с братом. Нисколько не смутившись, Цензор ответил, что попробует организовать встречу, и через пару дней принес приятелю ответ от брата. Увы, тот почему-то не горел желанием встречаться. Однажды они с тем приятелем возвращались из школы домой. «Смотри!» — вдруг закричал цензор. «Вон там, за углом! Это же мой брат!» Стоило приятелю посмотреть туда, куда показывал цензор, как брат тут же скрылся из виду. Друзья бросились за ним, но бежать было далеко, и приятель цензора быстро устал. Сославшись на плохое самочувствие и родителей, которые заждались его дома, он быстро смылся. Цензор так и не узнал, заподозрил ли приятель в какой-то момент неладное, или так и продолжал верить в его истории до самого конца. В сущности, ему было все равно. Он не считал свои выдумки ложью, ведь ложь — это что-то, чего не бывает, а его истории вполне себе бывают, просто пока еще не случились в реальности. У цензора было достаточно смелости и веры в свои силы для того, чтобы и впрямь написать книгу, однако ему было сложно сделать первые шаги. К тому же он очень переживал, что для этого ему придется существенно урезать время, отведенное для чтения. Не раз он спрашивал себя, «Почему меня так тянет писать? Не пытаюсь ли я тем самым заполнить какую-то пустоту внутри себя? И если так, могу ли я заполнить ее чем-то иным? Или, может, сочинение — единственное, что даст мне возможность сохранить рассудок на новой должности?» Так или иначе, цензору выпал шанс, которого он так долго ждал. Шанс, способный раз и навсегда изменить всю его жизнь. Теперь, когда цензуры не существовало, ему больше не было нужно тщательно подбирать каждое слово и фильтровать каждую мысль. Теперь он мог без стеснения писать что угодно, как ему вздумается. И все же ему не помешала бы поддержка более опытного литератора. Цензор крепко задумался над тем, чтобы записаться на курсы литературного мастерства или даже стать членом какого-нибудь клуба начинающих писателей. Прежде чем без остатка отдаться какому-либо делу, человек сперва должен основательно изучить розу ветров, дующих в его собственной голове, написал он в дневнике. С тех пор, как закон о цензуре был отменен, типография существенно продлила часы работы. Цензор понимал, назревают большие перемены. Отсутствие цензуры оказало огромное влияние на книжный рынок и подарило типографиям колоссальную прибыль. Если верить государственному статистическому бюллетеню, за последние полгода число опубликованных художественных и научно-популярных книг выросло на 80%. Теперь, наряду с писателями, книги выпускали также деятели СМИ, политики и экономисты. Всевозможные литературные мастер-классы, лекции и курсы росли как грибы. Сетевые книжные магазины расширялись. Появились на рынке и новые игроки. С трудом поспевая за этими переменами, цензор из последних сил пытался сохранить хрупкое душевное равновесие и не растерять остатки эмоциональной стабильности, с которой он, по большому счету, попрощался еще тогда, когда первая волна событий вдруг сбила его с ног и заставила поглощать огромное количество таблеток от боли в желудке. Так прошел целый год, пока в один прекрасный день правительство не приняло решение вернуться к прежнему курсу в отношении книжной цензуры. Официальные представители один за другим начали выступать с заявлениями, что решение пойти на поводу у западных СМИ и отменить книжную цензуру было большой ошибкой, которая может весьма губительно сказаться на молодом поколении граждан. Они жаловались, что книжные полки магазинов пестрят непристойными заголовками, что аморальные и богохульные книги стали доступны всем и каждому, а детская литература потеряла свою воспитательную функцию и превратилась в исключительно коммерческий продукт. Сложившуюся на книжном рынке ситуацию они характеризовали как бомбу замедленного действия. «Наступит время, — говорили они, — когда всем нам придется расплачиваться за такое попустительство». Подобные обращения власти к народу, как водится, состояли из прописных истин и высокопарных фраз, поэтому цензор так и не нашел в себе сил дослушать до конца ни одно из этих выступлений. Не исключено, что поводом для разговоров стал ажиотаж на фоне недавно прошедшей в стране международной книжной ярмарки, которая собрала множество хвалебных отзывов и привлекла огромное количество посетителей, в том числе зарубежных. Калейдоскопическая быстрота, с которой развивались дальнейшие события, не позволяла цензору отличить, какие из них были проявлениями надлежащего порядка, а какие носили в себе зачатки анархии и хаоса. Окружающая действительность была безразлична к тому, сколь глубокий след она оставляла в душе цензора. Ему становилось все сложнее скрывать это от близких, особенно от матери, которая засыпала его взволнованными вопросами и настаивала, чтобы он сконцентрировался на работе в типографии, где, в отличие от прочих сфер жизни цензора, дела шли стабильно хорошо. «Занимайся своим делом, и Господь тебя не оставит», — говорила она. «Побольше думай о хорошем и не забывай, что за любой черной полосой непременно следует белое». Цензор не хотел спорить с матерью, но и согласиться с ней он не мог. Глубоко в его душе росло и крепло ощущение, что все происходящее гораздо серьезнее, чем казалось на первый взгляд. Он со страхом ожидал, что на смену внешней стабильности очень скоро придет что-то, чего никто не ожидает. Ему не давало покоя его извечная мнительность и глубоко укорененные сомнения в том, что подлинная стабильность вообще возможна. Всепобеждающий страх перед малейшей неожиданностью и неизменное предчувствие того, что рано или поздно все непременно пойдет не так, и что за всяким успешным подъемом следует грандиозный провал, расшатывали его внутреннее спокойствие. Не имея возможности с кем-либо поделиться, цензор бережно фиксировал свои переживания в дневнике. Он хорошо понимал, сейчас прекрасное время, чтобы писать, но совершенно неподходящее для того, чтобы публиковаться. Придется запастись терпением и самообладанием, чтобы не потерять присутствие духа и, в конце концов, осуществить задуманное, не бросив работу уже на первых порах. Тем не менее, ни богатейший опыт работы с книгой, ни безграничная фантазия не помогли цензору продвинуться в написании повести. Одна единственная строка посреди пустого экрана — вот и все, что он смог выжать из себя за целый месяц.